Неделя вторая. Пасадена, штат Калифорния, 13 июня 2021 года. Воскресенье. 14 участниц. 56 дней до финала. Дэв. Я подумал, давай сегодня вместе сходим на бранч. Чарли, усердно чистивший банан, замирает и смотрит на Дэва, испуганно вытаращив глаза. «Зачем?» Дэв спиной опирается на столешницу. «У нас сегодня выходной. По-моему, неплохо было бы на время вырваться со съемочной площадки. Я знаю одно место для бранча тут рядом, у подножья холма». «Но зачем?» Брови у Чарли встревоженно насуплены, и Дэв борется с желанием разгладить их большими пальцами, хотя операторов поблизости нет и загруженное лицо принца никто не снимает. «Мне показалось, здорово будет погулять и лучше узнать друг друга». «Ты хочешь погулять со мной?» — медленно спрашивает Чарли. «Но зачем?» «Боже, Чарли!» — взрывается Дэв, бросая попытку решить задачу легко и непринужденно. «Я подумал, что тебе полезно устроить тренировочное свидание». «Тренировочное свидание?» Если Чарли еще раз повторит его слова с вопросительной интонацией, Дэв вомнет чищенный банан в его красивое лицо. «Да, тренировочное свидание, чтобы подготовить тебя к свиданиям с девушками, чтобы помочь тебе чувствовать себя увереннее во время свиданий на камеру». Целую секунду Чарли не говорит ничего, потом уточняет. «Тренировочное свидание с тобой?» Дэв вскидывает руки. «В общем, встречаемся на улице через 5 минут». К счастью, 5 минут спустя Чарли встречает Дэва у гостевого дома. В темно-синих шортах и серой под цвет глаз рубашке с коротким рукавом он напоминает тупых студентов-мажоров, о которых Дэву до сих пор снятся кошмары. Дэв одалживает машину у Джулс, и они едут по улицам Пасадены в неловкой тишине. Дэв возится с ресивером, пока не начинает звучать дебютный альбом Лиланда Барлоу, а Чарли нервно цепляется за поручень на дверце и правой ногой выжимает невидимую педаль тормоза каждый раз, когда Дэв несется к знаку «Стоп». Ресторан «Можжевельники» пользуется популярностью у персонала «Долго и счастливо» из-за близости к съемочной площадке и бездонных коктейлей «Мимоза». Когда Дэв и Чарли заходят, открытая терраса набита битком. Там компания ребят чуть за 20 в очередной раз буйно веселящаяся субботним вечером и группы 30-летних с колясками, не желающие расставаться со старой жизнью. Дэв любит шумную солнечную толчью можжевельников. Хостес ведет их к крошечному угловому столику. Усаживаясь, они задевают друг друга коленями, и Чарли резко разворачивается в сторону, чтобы уйти от соприкосновения. «Разве здесь не классно?» Чарли осторожно тянется за меню. Его лицо снова искажает гримаса боли. Дэв не понимает, как такой привлекательный человек может делать со своим лицом такие непривлекательные вещи. «Что случилось?» «Ничего. Просто я веган и глютен не употребляю», поясняет Чарли, продолжая хмуро созерцать одностраничное меню. Чарли Уиншо — воплощение всего, что Дэв старается избегать в личной жизни, а сейчас на голодный желудок общаться с ним тяжело в принципе. «Мы в Лос-Анджелесе. Уверен, в этом ресторане готовят что-то безглютеновое. Но здесь сплошные вафли и гренки. Не вижу проблемы». Официант пробирается к их столику, равнодушно приветствует, листая блокнотик, наконец поднимает голову и утыкается взглядом в Чарли. «Ой!» — изумленно лепечет официант. «Он не старше 20 лет, вряд ли», — выписывает журнал Wired, «и не принадлежит к целевой аудитории долго и счастливо. Я случайно поднял взгляд и увидел самого красивого человека на Земле. Вот что означает его изумление». Такое же выражение Дэв замечал на лицах 20 девушек в первый вечер съемок. «Что я могу для вас сделать?» — выпаливает покрасневший официант. «То есть сделать вам? Нет, то есть, принести вам, то есть...» Чарли ничего не замечает. Он заказывает чашку чая, фрукты, две вегетарианские сосиски. Дэв заказывает яйцо бенедикт с крабом, порцию бекона, тост из кислого хлеба. Он собирается накачать себя глютеном и побочными продуктами животноводства. Он старается не думать о конкурсантках, в выходной день наверняка смакующих коктейль в джакузи. Их наставником ему не быть. «Ну, расскажи о себе», — нехотя пробует Дэв. Чарли изучает свою вилку. А что тебе хотелось бы знать? Например, про твою семью. Какие у тебя родители, а братья, сестры?» «Ну, видишь ли, мы не близки», — с запинкой отвечает Чарли. «То есть я не близок с другими членами семьи. Мы почти...» «Не общаетесь?» — подсказывает Дэв. Чарли кашляет. Возвращается официант с чаем и кофе. «Простите, но не могли бы вы принести другую вилку? Это грязная». «Да, боже, да! Мне так жаль! Сейчас же этим займусь!» 30 секунд спустя официант приносит 4 разные вилки Чарли на выбор. Дэв делает медленный глубокий вдох и старается не забывать, что его задача — включать обаяние и очаровывать Чарли, чтобы тот играл по правилам шоу. Однако его голос звучит раздраженно. «Видишь ли, задавать вопросы — традиционная часть любого свидания. Нужно же узнать друг друга лучше. Судя по моему небогатому опыту, женщины не слишком стремятся меня узнать. Меган может и не стремиться, но продюсеры, вероятно, устроят так, чтобы следующее романтическое свидание у тебя было с Дафной, а она точно станет задавать тебе вопросы на личные темы». За соседним столиком разражаются громким хохотом, и Чарли морщится. «Я не хочу говорить на личные темы». Дэв скрежещет зубами. «Ясно. Тогда почему бы тебе не потренироваться? Не задать какой-нибудь личный вопрос мне?» У Чарли аж челюсть отвисает. «Какой, например?» «Я не знаю, Чарли». Дэв понимает, что вот-вот вспылит снова. Понимает, что из-за этого Чарли замкнется пуще прежнего, но ничего поделать не может. Чем дальше отступает Чарли, тем сильнее рвется в атаку Дэв. Вернуться бы... краткий период взаимопонимания, которого они достигли после того, как Чарли разбили лицо. Тогда Чарли позволил ему подержать холодный компресс и обнажил крохотный кусочек своей личности. Официант приносит бранч с беспрецедентной для лос-анджелесского общепита скоростью. И Дэв с Чарли оба радуются, что им есть чем занять свои руки и рты. Повисает мучительная тишина. Дэв успевает смести 4 куска бекона, потом не выдерживает. «Чарли, чего ты так боишься?» Дезинфицированной вилкой Чарли накалывает ломтик дыни, подносит его к открытому рту и задевает им нижнюю губу. Из практических соображений остаток разговора Дэв будет вести с левым ухом Чарли. «О чем это ты?» Дэв собирает кислым хлебом остатки голландского соуса. «Почему ты не говоришь то, что думаешь?» «Я частенько говорю, но не то, что нужно». «Как это?» «Просто я...» — Чарли машет левой рукой. «Я не отличаюсь красноречием и не умею четко выражать свои мысли. Люди вечно думают, что я странный, поэтому мне легче не говорить вовсе». «Да уж», — после долгой паузы изрекает Дэв. «Ничего печальнее я в жизни не слышал». Чарли выпрямляет спину, словно решив поиграть в самоуверенного человека, которым, по мнению Дэва, не является. «На самом деле, ничего страшного. У кого-то есть мощный эмоциональный интеллект, навыки межличностного общения», Чарли показывает в сторону Дэва, «а у меня нет. Но мои мозги сказочно хороши для другого, так что, если помалкивать, я считаюсь нормальным даже по меркам Пало-Альто». Дэв ерзает на стуле. Их колени снова задевают друг друга под столом. На этот раз Чарли сразу не отстраняется. так же, как и Дев. Повторяется рукопожатие первого вечера съемок, хоть и коленями. «У многих людей проблемы с общением», — напоминает Дев. «Так что ты нормальный по любым меркам». «И это, — говорит человек, — велевший мне включать свою рекламно-парфюмную ипостась». Дев отодвигает тарелку, чувствуя себя говнюком. Какие бы аномалии ни видел в себе Чарли, нет сомнений в том, что люди постоянно принимают их в штыки. «Ты прав. Я сморозил глупость, сказав тебе такое. Ради любви менять свою суть не нужно». Компания за соседним столиком поднимается, чтобы уйти, и Чарли сутулится, сжимается в комок, чтобы его случайно не задели раскачивающимися сумочками. Под столом его нога еще плотнее прижимается к ноге Дева, и тот чувствует, что Чарли дрожит. Дев думает о переполненной террасе, о шуме, о микробах. Опустив руку под стол, он кладет ее Чарли на колено, чтобы успокоить. Он чувствует, что Чарли немного расслабляется. «Ты ненавидишь рестораны, да?» — мягко спрашивает Дев. «Ненависти как таковой нет». Не слишком убедительно начинает Чарли, и у линии роста волос у него появляются бусинки пота. «Но мне в них бывает тяжеловато в плохие дни, в дни, когда мне и так тревожно». Дев понимает про плохие дни и снова чувствует себя говнюком, потому что накосячил с идеей тренировочного свидания. Разумеется, оно превратилось в настоящую катастрофу. Деву и в голову не пришло спросить Чарли, чем он хотел бы заняться на свидании. А ведь цель затеи заключалась именно в том, чтобы придать ему уверенности. Между прочим, опыт первых свиданий отсутствует не только у Чарли. «Ну, пошли отсюда», — с улыбкой предлагает Дев, убирает ладонь с колена Чарли и машет официанту, который не удаляется с орбиты Чарли дальше, чем на 10 футов. Дев просит счет. «Пока мы здесь проведем быстрый эксперимент, ладно?» Чарли смотрит скептически, но кивает. «Ладно. Скажи, о чем ты думаешь прямо сейчас?» Чарли сжимает губы в тонкую тревожную полоску и опускает взгляд на свою опустевшую тарелку. «Отключи самоцензуру, долгие размышления, страх сказать не то, что нужно», — велит Дев. «Просто озвучь то, о чем думаешь в этот конкретный момент». «Долгих размышлений не надо». Внезапно, совершенно неожиданно, Чарли перехватывает его взгляд, и Дев забывает, что намеревался смотреть ему лишь на левое ухо. Теперь перед Девом лицо Чарли в полном великолепии. Беспокойные серые глаза, под которыми после недавней драки залегли бледные тени, белокурые волосы, ямочка на подбородке. Чарли смотрит и смотрит на него. А когда открывает рот, у Дева сердце выскакивает из груди и уходит в пятки. «У тебя все лицо в голландском соусе», — выдает Чарли. Напряжение разом отпускает Дева. «Ну, начало положено», — говорит он и тянется за салфеткой. Чарли. «И, по-твоему, это романтика?» «Я не называл себя экспертом по романтике», напоминает Чарли, усаживаясь по-турецки на полу гостиной. «Но да, я люблю хорошие пазлы». Они вернулись в гостевой дом. Дэйв сидит по другую сторону журнального столика, медленно разбирается с кусочками по краю картинки и параллельно пытается смотреть сериал на своем ноутбуке. После катастрофического свидания, полного критических моментов с микробами, вербального идиотизма и чрезмерного соприкасания коленями, Дэйв спросил Чарли, чему бы тот в идеале посвятил вторую половину выходного дня. И вот теперь они собирают пазл и смотрят первый сезон «Пространства», потому что Дев его не видел. Самое захватывающее в этом сериале — то, что научная фантастика по большей части игнорирует физиологические последствия ССД, объясняет Чарли. Лицо Дева не выражает ни малейшего энтузиазма. Что такое ССД? Сверхсветовое движение. Ясно. Так, если вкратце, Дев показывает на актеров на экране. Тощий красавчик, Накачанный красавчик, индийский красавчик и их красавица-подружка летают на космическом корабле, расследуя загадочные истории на манер Скуби-Ду? В пространстве главное совсем не это. Ты что, вообще за сюжетом не следишь? Кто-то из этих красавчиков друг с другом замутит? Нет. Тогда в чем тут смысл? «В науке!» — восклицает Чарли, пожалуй, с излишним пылом. Дэв бесит его кривоватой улыбочкой, и Чарли догадывается, что они не просто собирают пазл. За игрой Дэв пытается выудить факты, которые он, Чарли, как правило, скрывает, чтобы их не использовали против него. Чарли замолкает, и Дэв на время тоже, лишь цокает языком, сосредоточенно разглядывая картинку на коробке от пазла. Только Дэв подолгу молчать не способен. «Так ты ищешь женщину, которая пазлила бы с тобой субботними вечерами?» Корректно говорить «не пазлила», а «собирала пазлы». «Ты лучше со своей частью картинки разбирайся». «Да я не пазлил с тех пор...» «Черт, да, наверное, как...» «В классе в седьмом ездил отдыхать на море с родителями». «Я вообще редко подолгу на месте сижу». «Что-то я не замечал за тобой такого». «Это сарказм? Ты теперь способен на сарказм?» «Наверное, я проапгрейдился». Дэв кидает в Чарли кусочек пазла. Кусочек попадает Чарли по носу и улетает под диван. «В этом пазле 1000 кусочков. Если мы соберем его до конца и не хватит как раз того, сейчас достану». Дэв подползает к дивану, изгибается, тянется за кусочком. Черная футболка задирается, обнажая смуглый живот и дорожку черных волос, которая ныряет под пояс шорт-карго. «Вот!» Дэв садится и торжествующе машет кусочком пазла. Футболка у него по-прежнему задрана сбоку. Чарли отводит взгляд. «Кстати, я серьезно спрашивал», — говорит Дэв, сокращая периоды молчания. «Такой ты представляешь себе жизнь с партнершей? Пазлы и просмотр занудных научно-фантастических сериалов?» «Если честно, я никогда не представлял себе жизнь с партнершей. Не каждому из нас с пеленок насадили культ сказочной любви». «Не цитируй Джулс, пока я пытаюсь пазлить». То ли потому, что он предельно сосредоточен на пазле, то ли потому, что Дэв давит, не переставая, и обычная тактика уклонения не работает, но говорит Чарли без фильтров. «Если до третьего свидания с девушкой доходит редко, то и постоянную спутницу жизни представить сложновато». «Но у тебя же такая внешность!» Бешено жестикулируя, Дэв опрокидывает коробку от пазла, поставленную как образец. «Не понимаю, как у тебя могут не получаться свидания? Ты вот лишь 30 минут на тренировочном свидании со мной выдержал. Так тяжко тебе пришлось». «Прошу прощения, но наше тренировочное свидание еще не окончено, и я только что соединил 5 кусочков кряду». Дэв ставит на место еще один кусочек. «И не тяжко мне, а зашибись, как круто». «Такое про свидание со мной никогда не говорили». Чарли улыбается, глядя на журнальный столик. Он не поясняет, что сам никогда не получал удовольствия от свиданий, что ненавидел обязанность быть идеальным и соответствовать предположениям, сделанным по его внешности. Он не поясняет, что устраивал свидание из чувства долга, потому что так положено. Он не поясняет, что на тех свиданиях всегда чувствовал себя не в своей тарелке, словно в плохо сидящем костюме. А еще это... Чарли невольно перенимает бешеную жестикуляцию Дэва. «Это ради моей психики. В смысле, весь мой фитнес. Я занимаюсь им не потому, что пекусь о своей физической форме. Я занимаюсь им потому, что пекусь о своем психическом состоянии». Дэв отрывает взгляд от пазла, который они собирают на журнальном столике. Черты лица у него резкие. Длинный острый подбородок, выступающие скулы, прямой нос, но они... заметно смягчаются, стоит ему перехватить взгляд Чарли. А тот готовится услышать колкость о своем психическом состоянии. Вместо этого Дэв бьет его кулаком по плечу. «Офигенно, чувак! Ты открыл мне свои чувства!» «Ой!» — вырывается у Чарли. «Прости, я слишком увлекся». Дэв виновато морщится и протягивает руку, чтобы помассировать голое предплечье Чарли. «Миссисипи раз, Миссисипи два». «Но получилось здорово. Так и нужно откровенничать на свиданиях с женщинами». Ладонь Дэва лежит у Чарли на предплечье, чуть ниже манжеты короткого рукава. Горячие пальцы разминают бицепс. «Миссисипи три, Миссисипи четыре». «Думаешь, женщинам интересно слушать про мое психическое состояние?» «Конечно!» — с энтузиазмом восклицает Дэв. «Миссисипи пять». «Они хотят, чтобы ты откровенничал». В это Чарли не верится. Женщины, с которыми он встречался, якобы хотели, чтобы он откровенничал, демонстрировал слабость. Но, увидев каплю его истинных эмоций, они мигом теряли интерес. Главным образом они подтверждали любимую фразу отца Чарли. «Настоящие мужчины не плачут и о своем здоровье прилюдно не тревожатся». Ладонь Дэва смыкается вокруг бицепса Чарли. Большой палец растирает внутреннюю сторону его предплечья. Чарли теряет счет успокаивающим Миссисипи. «Женщины хотят, чтобы ты был самим собой», — говорит Дэв, опускает руку и снова поворачивается к пазлу. «Мы с тобой немало преуспели», — объявляет он, сложив еще несколько кусочков. «И в эмоциональном плане, и в пазловом. Пожалуй, это лучшее тренировочное свидание в моей жизни». Чарли не признается, что в его жизни это свидание просто самое лучшее. «Тренировочные свидания?» — переспрашивает Париса по видеосвязи в среду вечером. «Это что еще за хрень?» «Типа фейковых свиданий, чтобы я чувствовал себя увереннее на реальных свиданиях, ну, с женщинами». Глядя на свое лицо в углу экрана, Париса ощупывает маску с экстрактом лаванды и водорослей. По сложившейся традиции, они оба устраивают себе спа-сеанс. В нормальной жизни Париса примерно раз в две недели неожиданно появляется на пороге квартиры Чарли с бутылкой дорогого вина и масками для лица. Как правило, она придумывает предлог для срочной необходимости с ним поговорить. Жуткие проблемы с делами, жуткие проблемы с докучливой роднёй, жуткие проблемы с парнем, девушкой, в общем, с ее нынешней пассией. Но Чарли знает правду. Париса навещает его, если он долго не объявляется. Она навещает его, чтобы удостовериться, что все в порядке. Собирая ему вещи на шоу, Париса запихнула в сумку дюжину масок для лица, чтобы не лишить себя повода для подобных разговоров. Чарли с радостью пошел у нее на поводу. «И чем именно вы занимаетесь на этих тренировочных свиданиях?» «В основном собираем киношные пазлы и смотрим пространство. Иногда разговариваем на разные темы». «Ты разговариваешь на разные темы? На какие такие темы?» Чарли пожимает плечами. «На тему Стэнфорда, на тему Уинхан, о работе моего фонда, о тебе, разумеется». «Я и польщена, и смущена. Ты прямо слова говоришь, прямо вслух? Целые предложения? Этот парень Дэв волшебник?» «Нет, он просто умеет создавать комфортную обстановку», отвечает Чарли, «потому что работа Дэва состоит именно в этом, а Дэв — мастер своего дела. Он одержим сказками. Он злится, когда это шоу называют фальшивкой. Он умывает лицо жидким мылом для рук. Но, думаю, он тебе понравится». «Хм». Париса тянется к бокалу вина. «И он притворяется, что любит пазлы и пространство? Либо Дэв очень серьезно относится к своей работе, либо тайком хочет тебя трахнуть». Лавандовый крем очень кстати маскирует румянец у Чарли на щеках. «Дэв не хочет», — Чарли не договаривает, гадая, спит ли за стенкой Дэв. «Наверное, нет. Дэв никогда не спит. Ничего такого сделать он со мной не хочет. Господи, Париса!» «Клянусь, половина твоих знакомых тайком хочет трахнуть тебя, Чарльз. Не замечаешь ты это только по своей невинности. Еще одно достоинство Дева в том, что он безостановочно меня не подкалывает. Ну, это он откровенно вызывающе не подкалывает. Такие слова — спасение для моей самооценки. Спасибо, Париса. Ты обожаешь, когда я тебя подкалываю. Не представляю, откуда у тебя такое мнение обо мне? Париса запрокидывает голову и хохочет так, что на маске вокруг рта проступают трещины. Ну ладно, ладно. Так тренировочные свидания помогают? Чарли вспоминает групповые квесты последних двух дней. Вчера я держал Дафну за руку, потом поцеловал Энджи. И все без приступа паники. Так что, видимо, да? Берегите свои сердечки, девочки. Наш Казанова вышел на охоту. Сдержаться ты не можешь, да? Хоть кто-то из девушек тебе нравится? Если честно, то почти все, отвечает Чарли, а после красноречивейшего жеста Парисы рявкает. Не в таком смысле. Потом он уклончиво добавляет. Мне пора, умыться нужно. Возьми меня с собой, требует Париса. Чарли недовольно пыхтит и уносит телефон в ванную. «Так ты ни на одну из девушек не запал?» Чарли устраивает телефон у раковины и включает воду. «Я на шоу не чтобы западать. Я здесь, чтобы доказать миру. Я нормальный. Я в полном порядке. Я снова могу работать. Главное — работа». Пока Чарли выливает на лицо пригоршни воды, Париса говорит. Хочешь — верь, хочешь — нет. Но шоу — новомодное явление, помогающее развивать и карьеры, и романтические отношения. Жаль крушить твои романтические иллюзии, но нежных чувств я ни к одной из конкурсанток не испытываю. Откуда такая уверенность? Чарли аж перестает промокать лицо полотенцем. О чем это ты? Париса включает свой вкрадчивый, умасливающий голос. «О том, что серьезных отношений ты не пробовал. Ты хоть понимаешь, как распознать романтический интерес? Бабочек в животе, взгляды украдкой, желание быть рядом?» «Я даже не...» «С кем это ты разговариваешь?» Чарли подпрыгивает, роняет полотенце, оборачивается. Дверь в ванную наставил открытой, и теперь к дверному проему прислоняется Дэв в клетчатых пижамных брюках и футболке с логотипом «Троянов» футбольной команды Университета Южной Калифорнии. «Да так, ни с кем». Чарли тычет в экран телефона, слышит, как Париса кричит «Чарльз Майкл Уиншо, не смей прерывать наш разговор!» Потом, наконец, завершает вызов. «Париса позвонила, только и всего», поясняет он Деву, понимая, что без маски румянец не скроешь. Чарли не понимает, почему покрылся румянцем. Дев заходит в ванную. «У тебя здесь капелька. Прямо здесь». Дев показывает Чарли на висок, и тот отчаянно скребет тыльной стороной ладони, стараясь стереть крем. «Давай я попробую, ладно?» Дев наклоняется и поднимает полотенце, которое уронил Чарли. Футболка задирается, обнажая острые позвонки. Потом он выпрямляет спину, обнаженная кожа снова исчезает из вида. Дев открывает кран, чтобы смочить уголок полотенца, затем тянется и стирает остатки маски у Чарли с виска. Чарли затаивает дыхание, старается не шевелиться. «Ты приятно пахнешь», — объявляет Дев, когда, стерев маску, кладет полотенце у раковины. «Аромат такой...» Он пододвигается к Чарли, принюхивается и кончиком носа задевает ему скулу. Тот чувствует головокружительную легкость, словно в живот ему выпустили 1000 воздушных шаров. Аромат лавандовый. «Ой, да, это маска для ухода за лицом». Дев прислоняется к тумбе умывальника. «Сегодня ты молодцом держался, особенно на групповом квесте. Когда ты флиртовал с Меган, я едва не заподозрил, что намерения у тебя искренние». «Едва не», — повторяет Чарли, разглядывая свои носки. «Едва не». Когда Чарли поднимает взгляд, Дэв ему улыбается. В груди снова те воздушные шарики. «Завтра ты задашь 7 девицам личные вопросы, ладно?» «Троим», — пробует торговаться Чарли. «6. 5. Дэв улыбается еще шире. «Ладно, 5. Но кому именно, выберу я». «Договорились». Дэв отлепляется от тумбы умывальника. «Тебе спать пора». Он делает шаг к Чарли, поднимает руку, и на один глупый мимолетный миг тому кажется, что сейчас Дэв прижмет ладони к его щекам. Такое было бы абсурдно и, разумеется, нежеланно. Вместо этого Дэв ерошит ему волосы. Наверное, так делают любящие старшие братья. А вот настоящие старшие братья Чарли так не делали никогда. «Спокойной ночи, Чарли», — говорит Дэв, выходя из ванной. «Спокойной ночи, Дэв». «Так они должны собирать лягушек и целовать их?» — в ужасе спрашивает Чарли, глядя, как наставник готовит участниц на другом конце поля. «Кто подает идеи для групповых квестов?» «Садисты-мизогинисты из подготовительного отдела», — отвечает Джулс. «Подавший эту идею еще и жестоким обращением с животными отличается». «Циники». Джулс и Чарли — циники. «Думаю, лягушачья лига актеров проконтролирует соблюдение безопасных условий труда». Дэв. По слухам, Шоу нанимало жаб, чтобы обойти требования лягушачьего профсоюза, подначивает Чарли. Подначивать он теперь умеет благодаря чудесам тренировочных свиданий. Дэв легонько ерошит Чарли волосы, и они падают на лоб. «Просто иди и наладь качественные отношения с 5 девушками, как мы с тобой репетировали». Вне себя от ужаса Чарли медленно пересекает наводненное лягушками поле. На Дэва он оглядывается, как нервный малыш, которого силком отправили играть со сверстниками. Дэв легко представляет Чарли таким малышом, который вымаливал разрешение оставаться на переменах с учительницей, который подвязывался к взрослым на детских днях рождения при условии, что малыша Чарли хоть раз приглашали на такие дни рождения. Он представляет Чарли малышом, который вечно оглядывался, гадая, как спастись. «А вы, похоже, друг к другу притираетесь», отмечает Джулс, глядя, как Чарли присоединяется к стайке девушек. «Все благодаря твоему плану. Кстати, общаться с ним нормально. Он довольно милый». Джулс вскидывает голову и смотрит на Дэва снизу вверх. «Что?» «Да ничего», — Джулс пожимает плечами. Дэв скребет свою 3-дневную щетину. «Когда мы наедине, он понемногу откровенничает и перед камерами осваивается лучше, но, боюсь, этого недостаточно». День ото дня Чарли все увереннее общается с девушками, но по-прежнему сдерживается, по-прежнему робеет. От этого Дэву очень тревожно и не по себе. «Я так и не понял, какую женщину он ищет и как заставить его влюбиться?» «Дэв, ты стараешься как можешь. Ты ведь о себе не забываешь заботиться? Плохо уже то, что Марин поселила тебя в гостевом доме». Джулс тянется и пощенячье скребет Дэву плечо. Это ее универсальный ответ на ситуации, требующие сочувствия. «Ты хоть ночами спишь?» На другом конце поля Чарли тепло улыбается Дафне Рейнольдс, показывающей ему лягушку. «Спать я буду, когда Чарли Уиншу обручится». Разве не странно, что столько времени тратится на приготовление обалденной еды, а нам ее есть не разрешено? Спрашивает Дафна. Чарли смотрит на свою тарелку с ризотто. «Это впрямь преступное расточительство», — соглашается Чарли, и оба, не таясь, смотрят на камеры. «Кстати, после полета на воздушном шаре я немного проголодался». Дафна демонстративно берется за вилку. «Предлагаю приступить». Чарли тоже берется за вилку. Они чокаются приборами и налетают на ризотто. Дэв ждет крика в гарнитуре. Участникам шоу неспроста запрещено есть на романтических свиданиях. Жевание не красит никого, даже Чарли Уиншо, а микрофоны частенько еще и звуки передают. Не говоря уже о том, что главная цель тет-а-тетов — общение, что при работе челюстями исключается. Однако Скайлор не орет и не требует смены плана, потому что сцена примилая. Чарли и Дафна едят заговорщицки, наклонив головы друг к другу. Неудивительно, что Дафна выиграла романтическое свидание второй недели. Марин уже вывела ее в фаворитки. Тем более боязнь высоты делала Дафну идеальным кандидатом для полета на воздушном шаре. Она перепугалась, Чарли пришлось ее утешать, сочувствие ему очень к лицу. Теперь Деву нужно, чтобы Чарли вывел отношения с Дафной на новый уровень. «У нас вторая неделя», — напомнил он Чарли перед ужином. «Как правило, это время для эмоционально проникновенных бесед о прежних отношениях. Расспроси Дафну о ее прошлых романах». «А это обязательно?» «Это обязательно, чтобы их с Дафной история любви выглядела убедительно». Чарли отрывает взгляд от тарелки и замечает в углу зала Дева, который нетерпеливо жестикулирует. Чарли откашливается. «Я хотел спросить раньше, до шоу, «Ты пытаешься спросить меня про мой последний роман?» — подсказывает Дафна. «Мой наставник тоже подготовил меня к темам, которые нужно обсудить». Дафна и Чарли смеются. Взаимная симпатия однозначно чувствуется между ними, двумя неловкими скромниками, ковыляющими вокруг друг друга. Дев втягивает щеки и наблюдает за развитием событий. «Последние несколько лет я особо ни с кем не встречалась», — продолжает Дафна, — «по крайней мере, серьезно. Не могу найти то, что ищу. А у тебя как?» Чарли кивает. «Да так же. А что ищешь ты?» Чарли закашливается. «Что ты ищешь в партнере?» «А, но я...» Чарли запинается, потом затихает, словно рассчитывает отделаться от этого разговора, просто оборвав фразу. Дэв скребет щеку и ждет, чтобы Чарли высказался до конца. «Ну, я пазить люблю». Джулс, стоящая слева от Дэва, фыркает. Операторы снимают обиженную Дафну. «Это что-то сексуальное?» «Нет». Чарли едва не роняет бокал с вином. «Я имел в виду пазлить. Я пазлы люблю». «Так тебе для этого нужна женщина?» — медленно спрашивает Дафна. «Пазлы собирать?» «Нет». Чарли потеет и промокает лоб салфеткой. «Это было бы абсурдно». «Так какие качества ты ищешь в участницах долго и счастливо?» Еще пара секунд, и Чарли стошнит ризотто Дафни на платье. Он отталкивается от стола, стул опрокидывается и с грохотом падает на мраморный пол. «Я сейчас, ладно?» Чарли бросается к ближайшей двери. Дэв несется за ним из замка к садовой скамеечке. Чарли опускает голову между колен. «Прости меня. Пожалуйста, прости», — извиняется Чарли. Он смотрит в землю и дышит с трудом. «Получилось скверно, очень скверно». «Да уж, скверно», — соглашается Дэв, опустившись на скамейку рядом с ним. Он кладет ладонь Чарли на спину и, чтобы успокоить, растирает сквозь слои одежды. «Да?» Чарли резко выпрямляет спину. «Разве тебе не полагается меня утешать?» «Боюсь, только что случившееся в ином свете не представишь. Поверить не могу, что ты сказал «пазить». Так ты признаешь, что это целиком твоя вина? Что ты исковеркал слово «пазл»?» «Ничего подобного я не признаю». Шумный выдох Чарли звучит почти как смешок. Дэв продолжает растирать ему спину. «Думаешь, Дафна теперь меня ненавидит?» — спрашивает Чарли, словно его волнует ответ. Словно его волнует Дафна. В сердце у Дэва просыпается надежда. «Думаю, Дафна — человек великодушный и просто хочет, чтобы ты ей открылся», — отвечает Дэв. «Чтобы с ней ты был самим собой. Почему ты не сказал ей, что говорил мне, когда мы пазлили. Не знаю. С тобой мне проще. Чарли задевает плечом плечо Дэва и замирает. Так же, как получилось с коленями под столом можжевельников. Так же, как при рукопожатии в первый вечер съемок. Чарли Уиншо, ненавидящий прикосновения, льнет к Дэву и не отстраняется. От него пахнет ризотто и органическим овсяным гелем, который Дэв видел в душе. Дэву отстраняться тоже не хочется. «Что за хрень?» Из замка выбирается Райан. За спиной у него Джулс. «Чарльз, возвращайся в зал. Нужно переснять весь разговор. Ему нужен перерыв, буквально минута». «Минута уже прошла. Сейчас он должен отключить психа и вернуться к приглашенной на свидание девушке». Чарли заметно съеживается. «Извини». И тут Дэв взрывается. «Райан, ты ведешь себя как бессердечный говнюк». Воцаряется тишина, а потом миниатюрная Джулс встает между Дэвом и Райаном. «А давайте я отведу Чарли к гримеру», — невозмутимо говорит она. Чарли напоследок оглядывается на Дэва, потом Джулс его уводит. И Дэв остается с Райаном. Наедине. Впервые со дня их ссоры. Дэв настолько погрузился в подготовку Чарли, что о собственных проблемах думать не успевал. Но теперь они стоят перед ним, 5 футов 9 дюймов, его комплексов в человеческом обличии. «Какого хрена?» — бурлит Райан. «Не смей так со мной разговаривать перед звездой шоу!» «А ты не смей так разговаривать с моей звездой!» — бушует в ответ Дэв. «Он не псих!» Райан фыркает и складывает руки на груди. «Слушай, Ди, отдам тебе должное. За 2 недели ты обтесал его лучше, чем смог бы я. И я рад, что им занимаешься ты, а не я. Но ведь...» — Райан расправляет плечи. «Этот парень сумасшедший. Ни в какие ворота не лезет то, что мы должны мириться с его выкрутасами, потому что Марин налажала с кастингом». «Боже, Райан! Чарльз не становится сумасшедшим только потому, что порой просит паузу, чтобы взять себя в руки. Ты и меня сумасшедшим считал?» «Что?» Райан резко опускает руки на бедра. «Когда мы были вместе, в дни, когда я не мог выбраться из постели, ты тоже считал меня сумасшедшим?» Пусть Райан признает, что так говорить подло. Пусть Райан поймет, почему сумасшедший из уст бывшего бойфренда, с которым прожито 6 лет, для Дэва личная обида. Почему это злит, унижает, заставляет лезть в бутылку. Пусть Райан извинится. Райан закатывает глаза. «Да ладно тебе! Знаешь ведь, я не это имел в виду. Не надо так болезненно реагировать». Дэв чувствует себя сплющенным, одномерным. Картонной фигуркой самого себя он таращится на Райана и гадает, как целых 6 лет считал, что у них идеальная совместимость. «А тебе что до этого парня?» — спрашивает Райан. «Чарльз тебе нравится?» Дэв больно скребет себе голову. «Черт подери, нет, дело не в этом!» «Тогда почему ты воспринимаешь эту ситуацию так близко к сердцу?» Дэв хочет объяснить это Райану, но знает, что затея бесполезная. Он расстался с Райаном, потому что наконец уяснил. Райану никогда не понять его, Дэва со слишком большим сердцем и неугомонным мозгом. «Больно!» Словами не передать, но плюс расставания в том, что можно больше не мучить себя попытками достучаться. «Да просто так», — наконец отвечает Дэв. Но по ощущениям, все совсем не так просто. Чарли. С Дэвом что-то не так. Сначала он наорал на Райана, потом не разговаривал с Чарли до конца съемок, что Чарли списал на катастрофический разговор с Дафной. Но сейчас Дэв сидит на заднем сиденье лимузина и свирепо двигает желваками. Джулс поехала в фургоне с оборудованием, наверное, потому что не желала связываться с мрачным Дэвом, так что сейчас никакого буфера между Чарли и дурным настроением Дэва нет. Чарли осторожно нащупывает проблему. «Ты, ну, расстроен?» «Нет», — резко отвечает Дэв. Голос у него очень расстроенный. «Да, но сейчас ты на себя не похож». Дэв упорно смотрит в окно. «Прости, что моя хандра портит тебе вечер», — монотонно отвечает он. «Отныне постараюсь быть только Дэвом-весельчаком». Чарли запорол разговор в рекордно короткие сроки и теперь отчаянно пытается его спасти. «Мне не нужно, чтобы ты был Дэвом-весельчаком. Но если ты расстроен из-за инцидента с Дафной, то, пожалуйста, прости». Дэв, наконец, поворачивается к Чарли. Уличные фонари высвечивают его мокрое лицо. Дэв плачет. «Дело не в тебе. Дело в Райане. Мы с ним типа встречались. Целых 6 лет. 3 месяца назад расстались». «Ой», — вырывается у Чарли. «Ой», — думает Чарли, когда проясняется важный факт о Дэве. Факт, который он, пожалуй, должен был выявить раньше. Вопрос его звучит грубо и прямолинейно. «Погоди, ты что, гей?» Напряжение на заднем сиденье лимузина разом спадает. «Да, Чарли, господи, как же ты мог не знать, что я гей?» Если честно, такой вариант вообще не приходил Чарли в голову. «Оправдывает меня то, что ты со страстью помогаешь натуралам найти любовь и носишь жуткие шорты. Мой стиль одежды — одно, моя любовь к членам — другое». Чарли невольно содрогается. Дэв со стоном проводит пальцами по щетине на остром подбородке. «Пожалуйста, не напрягайся из-за этого. Не превращайся в очередного парня-натурала, считающего себя мечтой любого гея. Я к тебе в штаны не лезу». То есть...» «Да, очевидно. Ты не станешь из-за этого напрягаться?» «Конечно, нет». «И не станешь пугаться каждый раз, когда я тебя касаюсь?» «Я и так пугаюсь, когда ты меня касаешься». Дэв разевает рот, но тотчас захлопывает. «Я неловко выразился. Я не имел в виду...» Чарли чувствует, что на затылке проступает пот и довольно резко меняет тему. «Почему вы с Райаном расстались?» «Потому что он подарил мне на день рождения девчоночью футболку. У меня, конечно, нет большого опыта в расставаниях, но что?» Дэв вздыхает. «На 28-летие Джулс устроила мне большую вечеринку-сюрприз в моем любимом баре. Пригласила половину съемочной группы. Райан появился с футболкой-мерчем сериала «Недотепы» в коричневом бумажном пакете из супермаркета. Я не материалист, но мы встречались 6 лет, а Райан купил мне футболку-мерч за 12 баксов в девичьем отделе «Таргета». Было ясно, что он забыл про мой день рождения и захватил футболку по дороге на вечеринку. Размер был XXL. И мне он не подошел, к тому же она сидела как кроп-топ, но в плохом смысле, а не сексуально, как в кошмаре на улице Вязов». «Так тебе недотепы нравятся?» «Конечно же, мне нравятся недотепы. Дело не в этом. Дело в том, именно такую ценность имели для Райана наши отношения. Футболка за 12 баксов, неподходящая по размеру. Я мечтал о свадьбе и детях, а Райан не удосужился даже мой размер выяснить. А самое неприятное...» Дэв втягивает щеки, и в темном салоне машины резкие черты его лица кажутся еще резче. «Самое неприятное, что, начиная отношения, я понимал, что Райану ничего этого не нужно, но надеялся его изменить. Я надеялся, что если буду достаточно хорошим и достаточно веселым, Райан захочет остаться со мной навсегда». Дэв на секунду замолкает. Судорожные вдохи снова балансируют на грани слез. И Чарли паникует, не зная, что следует делать дальше. Он вспоминает Дэва на тротуаре, Дэва на скамейке, Дэва готового утешить, когда ему, Чарли, это нужно. Чарли кладет руку Дэву на колено. «Мне очень жаль», — говорит он. Дэв смотрит на белые пальцы Чарли, накрывшие его смуглое колено. «Вообще-то, самое худшее в том, что я потратил 6 лет на человека, который любил меня только в ипостаси Дэва-весельчака». «Что такого особенного в Райане?» Чарли не понимает, почему именно этот вопрос пришел в голову первым. Но ты же его видел. Райан очень привлекательный. И мне не по зубам. Чарли осмелился бы не согласиться. Райан похож на пирата, паривающего дорогую страховку прокатной машины, на помесь неряшливости и элегантности, которая сбивает с толку и почти маскирует то, что смотреть на него скучновато. Лицо Дева скучным не назовешь. А еще? Не знаю. Дев пожимает плечами. Он запал на меня? Он смеялся над моими шутками? Ему, как правило, нравилось в моей компании. Низковато у тебя планка притязаний. Я-то считал тебя безнадежным романтиком. Я и впрямь безнадежен в том, что касается чужих романов. Водитель сворачивает на извилистую дорогу, ведущую к замку долго и счастливо, и в салоне воцаряется тишина. Взгляд Дева снова упирается в белые пальцы Чарли, распластавшиеся у него на колени. Дев ли первым отодвигает колено, или он сам поднимает руку, Чарли не знает. Он знает лишь то, что их контакт вдруг обрывается. «Хватит себя жалеть», — заявляет Дев. Его лицо — игра проказливых теней и изумленная кривоватая улыбка. «Знаешь, чем нам нужно сегодня заняться?» У Чарли пересыхает во рту. «Чем?» «Нужно устроить тренировочное свидание, но с бурбоном». Едва они возвращаются в гостевой дом, Дев направляется прямиком к холодильнику и встает на цыпочки. Над холодильником шкафчик буфета, в недрах которого он припрятал бутылку бурбона. Дев вытаскивает бутылку, а Чарли смотрит, как задирается белая футболка и натягиваются шорты карго. «Присаживайся», — велит Дев, не поворачиваясь к Чарли. «Мне не по себе, когда ты рядом топчешься». Чарли послушно скидывает пиджак, ослабляет галстук и усаживается на табурет у стойки. Дев вручает ему стакан, и первый глоток прожигает огненную дорожку через все его тело. Дев прислоняется к столешнице, примыкающей к стойке. Небольшое расстояние между ними заполняет тишина. Что дальше, Чарли не знает. Им бы разговаривать, а они таращатся друг на друга, и Дев вот-вот поймет, что Чарли — ужасный собутыльник. Чарли хочет что-то сказать, как-то удержать Дева у столешницы в расслабленной позе, чтобы стройные ноги напоминали притоки реки. Но чем дольше молчание, тем сложнее его прервать. Тревога нарастает, и, наконец, Чарли выпаливает. «Расскажи, как ты попал на реалити-телевидение?» «Зачем это?» «Ой, прости, я думал, ты хочешь, чтобы я учился задавать личные вопросы», — чистит Чарли. «Если тебе комфортнее, мы можем просто напиться в неловкой тишине». «Опа!» У Дева аж челюсть отвисает. «Немного крепкого алкоголя, и ты уже меня подначиваешь. Давным-давно следовало тебя напоить». Почему-то в разговоре снова возникает заминка. Чарли и Дев делают еще по глотку. «В детстве я обожал кино и телевидение», — начинает Дев. «Я единственный ребенок. Мои родители оба преподавали в колледже. Они много работали, так что меня практически вырастил телевизор. Лет в 7-8 я начал писать сценарии. Родители меня баловали, купили камеру, оборудование для монтажа. Каждое лето отправляли в кинематографический лагерь. Каждый день, тратя на дорогу по полчаса, возили на восток роли, чтобы я занимался в школе искусств». Тэф улыбается, но необычной изумленной улыбкой, сгибающей уголок рта. На сей раз улыбка больше и полнее. Пожалуй, она реальнее. Она морщит обе стороны рта, посылая к ушам десятки парабол. Каждый раз, когда я дописывал сценарий, родители устраивали премьеры. Не знаю, мне всегда хотелось именно сценарии писать. «Именно поэтому ты пошел работать на несценарное телевидение». Дев пронзает Чарли взглядом, однако никакой злости в нем нет. «Ну да. То есть я люблю долго и счастливо, а сразу после университета мне посчастливилось попасть на стажировку сюда, в телекомпанию. Опыт, который я приобрел за последние 6 лет, просто неоценим». В последней фразе Чарли чувствует многоточие. Дэв неугомонно сучит руками, как всегда, когда хочет что-то сказать. «Но...» Дэв тянется к бутылке, чтобы до краев наполнить стаканы. «Но да, конечно, когда-нибудь мне хотелось бы писать. У меня, как у любого жителя Лос-Анджелеса, есть сценарий. Квирный ромком в болливудском сеттинге. Что-то в стиле сериала «Девственница», но с полностью индийским кастом. Сейчас такое не в тренде, что очень досадно, ведь в Америке снято, не сказать, чтобы много фильмов, актеры которых похожи на меня». Дэв обводит себя рукой от широких плеч до узких, с выпирающими костями бедер. Марин обещала помочь мне показать сценарий агенту, но она занята. Чарли делает еще один большой глоток из стакана. Пусть бурбон греет его изнутри. «Можно мне его прочитать?» «Прочитать что?» «Твой сценарий». Двумя пальцами Дэв поднимает очки на переносицу. «Зачем тебе его читать?» «Потому что его написал ты». Дэв снова поправляет очки, и Чарли догадывается, что это жест нервозности. Дэв нервничает. Дэв всегда такой уверенный, такой обаятельный, такой открытый, нервничает от мысли, что Чарли прочтет его работу. «Распечатки у меня нет». «Я могу прочитать в электронном виде». Дэв ежится. «Это очень личное. В том сценарии очень много меня. Да я в нем с головы до ног. Я излил в него душу. И если тебе он совсем не зайдет, получится, что...» Как относиться к тому, что Дэв Дешпанде переживает из-за его отношения к нему, Чарли не знает. «Да зайдет он мне». «Ладно». Давая волю нервам, Дэв кивает раз, 2 раза, 7 раз. «Тогда ладно. Пожалуй, ты можешь его прочитать». Стакан с бурбоном Дэв ставит перед Чарли на стойку и берет свой ноутбук с журнального столика. «Если совсем не зайдет, не говори мне». Дэв возвращается к столешнице и встает так близко, что Чарли чувствует запахи его дезодоранта, стирального порошка и еще чего-то дымно-сладкого. В попытке распознать последнюю ноту, Чарли делает глубокий вдох и понимает, что это просто кожа Дэва. Потом он осознает, что принюхивается к Дэву, и это пора прекратить. Чарли отпивает глоток бурбона. «Какой у тебя имейл?» — спрашивает Дэв. Потянувшись через стол, Чарли вбивает имейл в адресную строку и нажимает «Отправить», пока Дэв не передумал. 10 секунд спустя в кармане у Чарли звякает мобильный. Чарли его достает. «Нет, сейчас не читай. Только не передо мной». В стремительном выпаде Дэв отталкивает мобильный Чарли в сторону. Рука Дэва задевает руку Чарли, потом бедра Дэва задевают колени Чарли, потом они соприкасаются в стольких точках, что Чарли не знает, как быть. Дэв стоит перед его разведенными коленями, нависает над ним. Темно-карие глаза Дэва, тепло его тела, неповторимый запах. Низ живота у Чарли начинает крутить, наверное, это паника от близости, от соприкосновений. Соприкосновения Чарли не нравятся, и однозначно не нравится, что к его телу прижимается жаркое тело Дэва. У Чарли кожа горит огнем. Наконец, Дэв отстраняется. «Прости», — бормочет он. Глядя на свой стакан с бурбоном, Дэв дрожащей рукой подносит его ко рту и проливает немного себе на белую футболку. Резкий на 180 градусов поворот переключения, более не в силах паниковать из-за прикосновений, мозг Чарли теперь на полную катушку паникует из-за пятна. Спереди на футболке у Дэва гигантское пятно. У Чарли руки чешутся промокнуть бурбон, пока он не впитался окончательно. Дэв опять начинает что-то говорить, но слов Чарли не разбирает. В ушах глухой звон. Перед глазами и в мыслях ничего, кроме пятна на белой футболке Дэва. Дело ведь только в пятне. В нем одном, а не в том, что случилось чуть раньше, когда Дэв стоял меж его, Чарли, разведенных ног, воспламенив все его тело. Чарли понимает, что в реальности пятно больше не становится, но ощущается именно так. Пятно становится все больше, больше и больше. Кожа Чарли натягивается туже, туже и туже. Он пытается прибегнуть к успокаивающему ритуалу, досчитать до 30 по-немецки, но штопор слишком тугой. Не удается ухватиться ни за одну мысль, кроме связанной с пятном. Пятно. Пятно. Пятно. Если сейчас же ничего не предпринять, Чарли обдерет себе кожу. Совершенно бездумно он хватается за низ белой футболки Дева и тянет на себя. Снимай ее. Дев. Низ его футболки зажат у Чарли в кулаке. Дев делает еще один большой шаг назад, пока футболка не освобождается. Что, прости? Дев понимает, что с профессиональной точки зрения напиться вдвоем с Чарли Уиншо, пожалуй, не самое удачное из его решений. Но до чего приятно было, наконец, рассказать кому-то всю правду о Райане, чтобы выслушали, чтобы позволили чуток приспустить маску Дева-весельчака, ну хоть на минутку. Оправдывала Дева невозможность предположить, что Чарли потребует снять одежду. Чарли спрыгивает с табурета. «Тебе нужно снять футболку, чтобы мы замочили пятно». Он бросается на кухню, открывает шкафчики буфета, яростно вытаскивает их содержимое. «Почему в этом доме нет белого уксуса?» «Потому что это не настоящий дом. Придется воспользоваться средством для мытья посуды». Лишь когда Чарли наливает в таз теплую воду и средство для мытья посуды, Дэв понимает, в чем дело. «Чарли, это просто футболка. Их в Костко продают упаковками по 3 штуки. Не переживай из-за нее». «Не могу я не переживать». Кулак Чарли врезается в кухонную стойку. «Мой мозг так не работает». «Ой». До того самого момента Дэв полагал, что некоммуникабельность Чарли — продукт общей тревожности и пятничных вечеров, слишком часто проведенных у экрана компьютера, а не в реальном мире с реальными людьми. Дэву и в голову не приходило, что причина может быть в другом. В памяти мельком воскресает зловредная Райанова псих. Но потом Дэв думает о постоянном страхе Чарли сказать что-то не то и о страхе Чарли пойти на близкий контакт. Так может, Чарли Уиншо скрывает что-то совершенно конкретное? Чарли перестает злиться так же быстро, как начал. Дэв подходит к нему и опасливо кладет руку на плечо. «Хорошо», — говорит он, — «футболку мы замочим». Дэв снимает футболку через голову. Взгляд Чарли скользит от его ключицы к тазовым костям, потом снова ныряет в мыльную воду. «Замочить нужно на 15 минут». Чарли ставит таймер на мобильном. «Потом переложим в стирку». «Хорошо», — повторяет Дэв. Внешние признаки тревожности у Чарли он уже выучил. Вжатая в плечи голова, сведенные брови, рот, искривленный в болезненной гримасе. Двумя пальцами Дэв начинает отбивать ритм у Чарли на плече. Чарли наблюдает за его пальцами. «Откуда ты?» Он смущенно втягивает воздух. «Это тихо, на морзянке». «Правда?» «Но ясно». Дэв продолжает отбивать ритм, а говорит негромко и невозмутимо. «Тихо». Откуда взялось «тихо», Дэв не понимает. Но тишина и спокойствие нужны Чарли, и Дэв достает их из секретного арсенала, о существовании которого не подозревал. «Я видел, как ты отбиваешь ритм, когда тебе тревожно. Как мне помочь тебе в таких ситуациях?» Чарли нервно сглатывает. «Никто никогда не спрашивал меня об этом». Он снова смотрит на Дэва и на этот раз не отводит взгляд сразу. Он так близко, что Дэв улавливает запах овсяного геля для душа и чувствует, как от его прикосновений Чарли слегка сжимается и напрягается. Дэв всегда старается не смотреть на Чарли в упор, но ведь Чарли здесь, рядом, хоть веснушки считай. Он позволяет Дэву помочь ему справиться с приступом, и Дэв ошеломлен тем, как отчаянно ему хочется помочь. «Дыши глубже», — шепчет Дэв. «Когда нужно успокоиться, Чарли делает 3 вдоха, всегда 3. Сейчас он делает прерывистый первый и задерживает дыхание. Теперь выдыхай», — велит Дэв, и Чарли выдыхает. Они так близко, что Дэв шеей чувствует влажное дыхание Чарли. «Еще раз». Чарли делает еще один медленный болезненный вдох, и Дэв видит, как натягивается его застегнутая на пуговицах рубашка. И последний раз. Чарли делает 3-й вдох, глубокий и чистый. В ожидании выдоха Дэв запускает пальцы ему в волосы, расправляет густые светлые кудри, массирует кожу головы. В этот момент кажется, что Чарли открыт перед ним настежь. Неделя ушла на пазлы, фантастические сериалы, крохотные намеки на трудное детство. Но в 2 часа ночи на кухне гостевого дома Дэву кажется, что он видит Чарли Уиншо полностью, беспокойного, одержимого навязчивыми идеями и невероятно красивого. К Дэву Чарли льнет, словно тайной частицей души, хочет подпустить к себе людей, но не знает как. «Прости, что я такая обуза». Обуза. От этого слова в груди у Дэва образуется трещина. Именно так он чувствовал себя в детстве, когда мама возвращалась домой пораньше, чтобы отвезти его к психотерапевту. Именно так он чувствовал себя, когда папа хотел устроить веселую субботнюю вылазку для всей семьи, а он, Дэв, оказывался слишком беспокойным или слишком вялым, слишком шумным или слишком тихим, или вдруг начинал плакать перед скульптурой Родена в художественном музее Северной Каролины. Именно так он чувствовал себя всякий раз, когда родители усаживали его и умоляли объяснить, что случилось. Дэв любил слова. Любил лепить из них истории и люки для спасения от реальности. Но никогда не мог подобрать нужные, чтобы родители поняли про его слишком большое сердце и неугомонный мозг. «Ты не обуза, Чарли. Позволь мне заботиться о тебе. Это моя работа». И Дэв заботится. Еще одну секунду. Чарли выдыхает и изгибается у него под рукой. Потом так же быстро отстраняется и налетает на стоящий сзади шкаф. «Эй, ты в порядке?» «Да. Да, мне полегчало, поэтому... Спасибо. Но мне пора спать». «А с футболкой что?» Дэв показывает на таз, стоящий на столешнице. Но Чарли уже нет на кухне. Он спешит к себе в комнату. Чарли запирается, а Дэв еще долго стоит и смотрит на закрытую дверь. Чарли. Не спится. Чарли завязывается в 1000 беспокойных узелков меж чужими накрахмаленными простынями на чужой кровати в чужой комнате. Он смотрит на шероховатый потолок и 1000ми считает точки. Таких сильных приступов у него не было годами. Малышом, задолго до того, как выучить слово «компульсивность», Чарли залипал на последовательности и закономерности, которые не мог объяснить. Целые перемены он просиживал на качелях, снова и снова повторяя тексты из учебников, пока они не начинали отскакивать от зубов. Он сплевывал слюну в платок из страха, что подавится ею, если проглотит. Каждое школьное задание он выполнял идеально, даже если часами просиживал, рисуя индейку из ладони ко дню благодарения. Только идеальная учеба и хорошее поведение убеждали окружающих в его здоровье и безопасности. А потом Чарли вырос. Добрые учителя проявили личный интерес к его талантам. Добрые учителя подыскали ему добрых психотерапевтов, которые предоставили хорошее лечение и хорошее лекарство. В итоге навязчивые мысли и компульсии его взрослой жизнью почти не управляли. Очень долгое время. До тех пор, пока он не свихнулся из-за 2 капель бурбона на белой футболке. Приступ случился на глазах у Дэва. Теперь Дэв изменит свое отношение к нему. Люди всегда так делают. Вот только Дэв пытался его понять, что люди не делают почти никогда. «Позволь мне о тебе заботиться». Пытаясь устроиться удобнее, Чарли взбивает подушку, но толку чуть. Его мозг, потерявший управление поезд, заснуть не удастся. Чарли занимается вычислениями, пока не наступает приемлемое для подъема время. Потом он выполняет самый сложный комплекс упражнений, который находит на Ютубе. В наказании за инцидент с бурбонным пятном, за неспособность контролировать себя даже сейчас, когда это особенно важно. Упражнения не помогают, поэтому Чарли звонит психотерапевту, чтобы назначить экстренный прием, пьет транквилизатор, тащится под душ. Он сколько можно откладывает встречу с Девом, но потом гонит себя на кухню разбираться с последствиями. Соседа по дому он обнаруживает у плиты, танцующим под Лиланда Барлоу. Что-то горит. «Я бранч готовлю», — объявляет Дев, размахивая лопаткой, словно дирижерской палочкой. «И да, оладьи веганские и безглютеновые. Чернику в твою порцию положить?» Чарли не знает, как относиться к увиденному. Дев намерен подольститься к нему, а потом провести операцию «Психическое заболевание?» Подобное уже случалось. Однажды Джош купил ему набор для микропайки, а потом сказал, что давать интервью от имени компании Чарли больше не может. «Считаю ответ утвердительным», — говорит Дев, посыпая черникой тесто на сковороде. «Помочь тебе выбрать конкурсанток, которых ты отправишь домой на сегодняшней церемонии?» Дев ставит перед Чарли блюдо с темно-коричневыми оладьями. Что? Сегодня нужно отправить домой еще двух конкурсанток. По-моему, под ударом Шона, Эмили и Лорен С. Что еще за Шона? Вот и я о том же. Чарли берет нож и начинает нарезать оладьи на аккуратнейшие квадратики, ожидая, когда Дев выбьет почву у него из-под ног. Ожидая, когда Дев начнет вести себя не как Дев, а так, как ведут себя обычные люди всякий раз, когда у него случается приступ. Как оладьи? Оладьи непостижимым образом подгорели снаружи и не пропеклись в середине. Объедение. Чарли, честно ответь. Кажется, я уже отравление заработал. Дев хохочет, а Чарли смотрит ему в рот. Он не понимает, что происходит. Почему Дев не смущается, как коллеги из Уинхан после его приступов, когда они прятали глаза, словно им было за него неловко, когда они избегали его в коридорах, словно он был бомбой с запущенным часовым механизмом? Почему Дев не попрекает его инцидентом с бурбонным пятном? Почему не глядит с жалостью и страхом, которые запомнились ему в лице Джоша? «Ясно. Оладьи не удались», — резюмирует Дев, хватает блюдо и отправляет его содержимое прямиком в мусорный контейнер. «Послать Джулс за едой на вынос?» «Думаю, заказать буррито на завтрак». Чарли таращится на Дева в жутких шортах карго, футболке не по размеру, с зубной пастой в уголке рта и, наконец, начинает верить в то, что Дев никогда не станет выбивать почву у него из-под ног. Такие люди встречались Чарли нечасто. Люди, которые не строят догадки, выяснив, что у тебя мозг работает иначе, чем у них. Люди, которые просто остаются рядом и спрашивают, чем помочь. Люди, которые доверчиво вручают тебе самих себя в PDF-формате. «Ты так смотришь? У меня что, лицо испачкано?» «Как всегда», — отвечает Чарли. И Дев снова хохочет, на сей раз громче. Чарли чувствует, что от этого звука развязываются все тугие узелки страха. «У меня обсессивно-компульсивное расстройство», — выдает Чарли, не сдержавшись. Дев опирается на локоть, прижатый к стойке. «Ясно. Настоящее. Не тот случай, когда люди умиляются своим навязчивым желанием организовать литературный клуб». «Да, я понял. Еще генерализованная тревожность и еще паническое расстройство». «Хорошо», — отзывается Дев, «словно это впрямь хорошо». Чарли чувствует, как на душе становится легче, как улетучивается тяжкое бремя. На эту тему он говорил только с Парисой, но она вечно смотрит на него, как на редкую экзотическую птицу, которая живет у нее на чердаке. Она смотрит так, будто надеется, что однажды эта птица улетит в раскрытое окно на волю. Дэв же смотрит на него, как на человека, сидящего на кухне, которому не понравились его оладьи, будто ничего не изменилось. Чарли делает один единственный вдох. Ладно. Дэв огибает разделочный стол и подходит к сидящему на табурете Чарли. Подходит вплотную и на целую секунду встает меж его разведенных коленей, нависает над ним совсем как накануне вечером. Скованная одежда и кожа Чарли становится гиперчувствительной. Дэв снова ерошит ему волосы, но выражение лица у него страдальческое. «Историю любви ты все равно заслуживаешь, так ведь?» Чарли сглатывает странный комок, выросший в горле. Пальцы Дэва еще тонут в его волосах. Чарли поднимает голову. «Ты заслуживаешь любовь», — повторяет Дэв. «Я действительно считаю, что и Энджи, и Дафна прекрасно тебе подходят. Думаю, обе будут любить тебя, Чарли, таким, как есть». Дэв делает шаг назад. Чарли сводит ноги. «Энджи и Дафна», — повторяет он. «Да», — кивает Дэв. «В конечном счете, все наверняка сведется к ним». «Так значит, буррито на завтрак?» Чарли пытается улыбнуться. «Буррито на завтрак». Заметки к сценарию выпуска. Сезон 37, эпизод 3. Дата эфира. 27 сентября 2021 года. Понедельник. Продюсер выпуска — Райан Паркер. Исполнительный продюсер — Марин Скотт. Сцена. Разбор романтического свидания Дафны с участием Дафны, Энджи и Сабрины. Место съемок. Замок долго и счастливо. У бассейна. Дафна. Свидание шло отлично. Чарльз был таким милым, когда я паниковала из-за прогулки на воздушном шаре. Потом за ужином я сама все испортила излишней настойчивостью. Энджи. Кажется, это он все испортил неспособностью ответить на сравнительно простой вопрос. Сабрина. Вполне резонно ожидать, что мужчина, пригласивший на свидание, внятно объяснит, какого партнера ищет. Энджи. Если ищет сборщика пазлов из тысячи кусочков с картины Томаса Кинкейда, мы все должны это знать. Дафна. Крупный план того, как она нервно убирает волосы за ухо. Порой он... Я не знаю, в самом деле из-за чего-то тревожится. Сабрина. По-моему, такое надолго и счастливо обсуждать нельзя. Энджи. Переход на руку Энджи, тянущуюся к бедру Дафны. Сестренка, не вини себя в этом. Ты ни в чем не виновата, так что не терзайся. Дафна. Зря я ждала, что на первом настоящем свидании Чарльз захочет обсуждать серьезные темы. Энджи. Ох уж эти мужчины. Поэтому с женщинами встречаться куда проще. Сабрина. Такое надолго и счастливо обсуждать точно нельзя. Дафна. Крупный план того, как она глазеет на руку Энджи у себя на бедре. Так ты встречалась с женщинами? Энджи. У вас на конкурсе красоты в Джорджии что, бисексуалок нет? Заметка Марин для редакторов. Вырежьте эту сцену целиком и замените той, где Меган с Делайлой сидят в джакузи и поливают помоями других конкурсанток.